Глава 16. Жасмин. Наблюдая, как два молодых, сильных и красивых скакуна пытаются установить первенство, я невольно улыбалась. Скинув рубашку, Зейн кружил вокруг беспокойного жеребца и, цокая и причмокивая, имитировал лошадиное ржание. Выглядело это очень забавно, но скакун будто вступил в диалог со странным существом, пытающимся уговорить его стать чуть покладистей. Еще морковка, немного ласки, чуточку упорства, и Зейн рискнул. Прихватив густую гриву рукой, вскочил на непокорного жеребца и, прижавшись к нему, обнял за шею, терпеливо пережидая весьма ожидаемый протест. Черный красавец встал на дыбы и громко заржал, потом взбрыкнул, вскидывая сразу обе задних ноги, но, поняв, что досадная липучка никуда не делась, пустился галопом по загону. Загородка не давала ему свободы действий, и скакун метался по кругу, иногда резко меняя направление и пытаясь стряхнуть Зейна со своей сильной спины. Постепенно конь выдохся и, замедлив бег, пошел рысцой. Осмелев, Зейн сел прямо и, похлопывая жеребца рукой по шее или крупу, направлял его движение. Мой бродяга улыбался. Его черные волнистые волосы растрепались, а на крепком торсе и широких плечах поблескивали капельки пота. За этим можно было бы наблюдать вечно. И я настолько увлеклась, что не заметила приближения неожиданной персоны. «А, вот ты где!» Подкравшись, прорычал Ибрагим и, ухватив меня за предплечье, дернул на себя. «Пусти!» — пискнула я и, поморщившись от боли, зашипела сквозь стиснутые зубы. «Забыла о запрете хозяина?» «Плевать!» — отрезал женишок. «Я тебя везде ищу, а ты паршивка. Тут глазеешь на какого-то полуголого мужика. Кто он вообще? Откуда взялся этот смазливый?» «Не твое дело!» — огрызнулась я и попыталась вырваться, но Ибрагим скрутил меня и, удерживая одной рукой мое лицо, начал наклоняться, явно собираясь поцеловать. «Отпусти девушку!» Раздалось совсем рядом, а через мгновение мои руки получили свободу, а Ибрагим повернулся к посмевшему вмешаться. «Шел бы ты, не встревал в разговор жениха и невесты!» Пророкотал он, а Зейн смерил его прищуренным взглядом и усмехнулся. «Кто жених? Ты, что ли?» «Ну-ну, что-то не похоже, что Жасмин рада твоему появлению и согласна пообщаться». «Он знает твое имя?» Оглянувшись, с нескрываемой злостью спросил Ибрагим и, стиснув зубы, прорычал. «Ладно, это мы обсудим позже, а пока...» На последней фразе он стащил с себя рубашку и, отшвырнув на столбик ограждения загона, начал надвигаться на Зейна, демонстративно разминая шею. Я впервые видела его торс обнаженным, а разглядев знаменитую татуировку ястреба, покрывающую одно плечо, часть шеи, спины и груди, охнула. Что мог противопоставить безродный бродяга такому матерому хищнику, как Ибрагим? Каждая его мышца выделялась под смуглой кожей, а кое-где виднелись рубцы, скорее всего, полученные от ножа или... О, Аллах! Я даже не хотела представлять, на что был способен мой жених в ближнем бою. «Ибрагим, ну не тронь его!» Возмущенно сопя, заверещала я и, шагнув к мужчинам, сверлящим друг друга ненавистными взглядами, протараторила. «Он ни в чем не виноват! Хозяин назвал меня по имени при нем, вот и все! Ну успокойся немедленно, иначе я...» «Не бойся, пташка, я справлюсь», — перебив, спокойно произнес Зейн и, сдержанно улыбнувшись, встал в боевую стойку и набычился. Не знаю, дразнил ли бродяга моего жениха специально или мое прозвище вырвалось случайно, но это подействовало почти мгновенно. «Пташка!» — Взревел Ибрагим и, зарычав, кинулся на соперника. Зейн был немного ниже и не таким крупным, как Ибрагим, но играючи уворачивался от мощных ударов и каким-то чудом все время оказывался за спиной противника. Из-под тишка не бил, но шлепал Ибрагима по плечу или боку, методично доводя того до бешенства. Взволнованный жеребец, успевший признать в Зейне надежного друга, нервно топтался по ту сторону ограды, бил копытом, метался по загону и громко ржал. Я стояла в стороне и, сжав руки в кулаки, напряженно наблюдала за дракой и, боясь отвлечь, больше не вмешивалась. Уже понимала, что Зейн в долгу не останется. Судя по всему, драться он определенно умел, но иногда действовал медленнее, чем того требовалось, ибо удар Ибрагима был слишком коварным. По лицу моего дерзкого бродяги уже скатывались капли крови, сочащиеся из рассеченной брови. Но мой жених тоже не остался невредимым. Утробно рыча, он скалился окровавленными зубами всем своим видом, внушая страх, ну или хотя бы пытаясь. Сдаваться никто из них не собирался. А Зейн успевал подкидывать в разгоревшееся пламя новые поленья. «А, жених, говоришь? Какой же ты жених, если свою невесту обижаешь еще до брака, трус ты, а не мужчина?» «Не лезь к моей женщине!» — пророкотал Ибрагим, вызывая у соперника лишь усмешку. «Еще не твоей, ястреб, не твоей!» — огрызнулся Зейн, а мой жених отшатнулся и замер. Повернулся ко мне и, сведя брови на переносице, прищурился. А мой бродяга добил его очередной провокационной фразой. «Не станет она твоей, так и знай», — дразняще произнес Зейн и, сделав выпад, попытался достать соперника ударом в челюсть. Выругавшись, Ибрагим отскочил в сторону и, вытащив что-то из кармана, надел на пальцы правой руки. Блестящий на солнце предмет напоминал собой сдвоенный перстень, но вместо камня или литой верхушки там оказались короткие лезвия, имитирующие лапу хищной птицы. Три острых когтя торчали между пальцев Ибрагима, и он собирался ими воспользоваться. Уклоняясь от встречных ударов Зейна, он пошел напролом и, замахнувшись, чиркнул его по груди, оставляя глубокие борозды. Брызнула кровь. А мой бродяга охнул, искривившись от боли, машинально попятился. Приложив ладонь к ранам, посмотрел на противника и, стиснув зубы, ринулся в бой. «Ну стойте, хватит, не надо!» Заорала я и, встав между ними, выставила руки, пытаясь сдержать рычащих соперников. Понимала, что не остановлю их, но ужас за Зейна превзошел все остальные чувства. По щекам текли слезы, а мужчины будто не замечали моих криков и рыданий. Все закончилось бы печально, если бы не хозяин, внезапно появившийся из-за угла конюшни. «Ибрагим!» — рявкнул он и, подбежав, отпихнул меня в сторону. Широко расставив ноги, встал в эпицентре конфликта и, обратившись к моему жениху, отчеканил. «Вон пошел! Ты уволен!»